Фундаментальные вопросы. Добрый день, дорогие друзья. Это программа «Фундаментальные вопросы». В студии я, Олег Тихомиров. Напротив меня кандидат исторических наук, политолог Олег Юрьевич Лютых. Приветствую тебя, Олег. Здравствуйте. Ну что же, вот первый у меня к тебе вопрос. Будем сразу к теме переходить или, как всегда, ты сделаешь какую-то преамбулу? Ну, сегодня не очень много преамбул. Во-первых, завтра футбольная наша дружина будет играть очередной матч в Саратове. Хотелось бы команде Тихонова пожелать успехов в борьбе за четверку. Завтра стартует на Красноярской земле очередной, значит, сезон премьер-лиги по волейболу. Наши девушки принимают Одинцова. Пожелаем им успеха. Ну и сегодня я надеюсь, что все-таки в городе Орле откроют памятник, с моей точки зрения, одному из самых выдающихся государственных деятелей в истории России, Ивану IV, Ивану Васильевичу, Ивану Грозному, который внес достаточно мощный вклад в становление русского государства. Поэтому, как бы там ни гундели, ни брыжали слюнями товарищи типа Соловьева и ему подобные, Иван Грозный – это фигура неоднозначная, но это один из столпов русской многовековой истории. Нравится или не нравится, приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Ну, а все остальное, в принципе, мы по ходу нашей сегодняшней беседы. Фундаментальные вопросы. Я хочу сразу сказать, друзья мои, что вот Олег Юрьевич сегодня немножко подпростыл, да, поэтому у него такой низкий голос, уверен. Сегодня кричать громко не будем мы с тобой, Олег Юрьевич. Да, мы обычно не кричим. Побережем, в общем, здоровье и твои связки. Да, друзья мои, вот сегодняшняя тема программы, она как-то вот очень интересно совпала с выходом, собственно, статьи в газете «Красноярской газете». Дело в том, что я знал, что наш уважаемый Олег Юрьевич и наш уважаемый тоже Андрей Федорович, Андрей Викторович Федоров, господи, заговариваюсь, простите, Андрей Викторович Федоров, наш историк, тот, который ведет программу «Уроки истории», вот они вдвоем писали некий программный документ, который называется «Альтернатива для России» из 20 пунктов. И мы как раз вот на эту пятницу, в общем, планировали обсудить вот эти пункты, что это за альтернатива, поговорить. И как раз сегодня получилось так, это вот судьба, наверное, да, как раз вышла с этими пунктами «Красноярская газета». То есть вот это был, это теперь уже опубликовано. Так что если вдруг вы что-то там не расслышите, не дослышите, то всегда можно прочитать. Это будет теперь в номере «Красноярской газеты», номер 65, вот от сегодняшнего, от 14 октября. Ну, а мы, естественно, вот здесь в эфире сейчас поговорим, что это за пункты. Но сначала, Олег Ильич, вот все-таки откуда эта мысль возникла и зачем она нужна? Ну, эта мысль, скажем так, возникла не спонтанно. Это, скажем так, достаточно определенный период осмысления политических процессов, которые, скажем так, происходили в нашей стране последнее время. Ну, не секрет, что Андрей Федоров – это старый мой близкий друг, с которым мы, скажем так, связаны с 1986 года. И достаточно активно мы, скажем, в свое время с ним принимали участие в общественно-политической жизни во времена еще Советского Союза на историческом факультете, когда мы создали первый в своем роде дискуссионный центр, где Андрей принимал очень большое активное участие. А когда, скажем, Советский Союз приказал долго жить, в 91 году, осенью как раз, 25 лет тому назад, я, Андрей Федоров, Олег Емельяненко, вот как раз благодаря мне они познакомились. Мы втроем, скажем, на базе подходов, взглядов создали и провели Славянский собор, а затем сформировался Русский национальный собор, который, скажем, сыграл достаточно серьезную воздействию в процессе становления национально-патриотических сил России. Ну, а затем, естественно, скажем, движение «Русское национальное единство». Ну, также, скажем, мы с Андреем и Олег принимали участие, в том числе там еще и Андрей Буровский. Это филиал общества «Постперестройка», где лидером ее был небезызвестный Сергей Иванович Кургинян. Это все как раз вот 91-92 годы. Ну, также много можно говорить и о следующих, скажем, подходах. Поэтому все, что вот мы долго обсуждали, анализировали, сопоставляли, пришло к тому, что это наша позиция. Ну, то есть, надо с чего-то начать. Потому что, скажем, те ребята, которые участвовали в выборах, и «Единая Россия», и «Коммунистическая партия», Российской Федерации, да, и те, скажем, конъюнктурные моменты по поводу установки различных, скажем так, исторических компонентов. Генерал-лейтенанту русской армии Густаву Карловичу Маннергейму служил с 1887 по 1918 год. Это про памятник разговор. Да? Ну, я имею в виду по эту, про доску, да. Доску, и так далее, и тому подобное. Все это как раз попытка найти приемлемый процесс объединения, которое мы в свое время, скажем, излагали все, что это было, есть и будет, это все наше. И до 17-го, и после 17-го, и после 91-го года. И поэтому мы, как бы сказать, предложили определенный путь. Перед этим у Андрея было два материалы, которые были опубликованы в «Красноярской газете», редактором которой является Олег Анатольевич Пащенко, это «Оряженные». И вот 4 октября в номере, за номер 63 на второй полосе, там была публикация Андрея «Выборы, выборы», где он, как бы сказать, высказывает наши подходы. Ну и тот, скажем, вариант, это, как бы сказать, определенная затравка, определенная, как бы сказать, совокупная позиция, в основе которой стоит попытка объединить людей, которые разделяют основополагающие принципы, которые можно объединить двумя, скажем так, компонентами. Это социальная справедливость и национальные приоритеты Великой России. Нет, ну это очень благая цель. Я думаю, что с этим согласятся буквально все. Другое дело, что каждый, ну, многие по-разному смотрят на, да, пути достижения, верно, этих целей. Ну вот, в частности, скажем, о том программном документе, который называется «20 пунктов альтернатива для России». Здесь вот изложены, я так понимаю, совокупные взгляды твои и Андрея Викторовича. Ну, это мы как бы с ним вдвоем, но уже в процессе дискуссий. Там активно принимал участие уже и Олег Емельяненко, и Алексей Асач, и Игорь Марловский, и много других, скажем, представителей из тех политических структур, которые, скажем так, выступают с позиции национально-патриотического спектра. Это и «Родина», некоторые ее представители, и некоторые представители «Справедливой России». А вот есть представители «Патриотов России», и, скажем, даже некоторые активные участники партии «Возрождение села». То есть это те люди, для которых понятие «Великая Россия» не пустые слова. Олег Ильич, я предлагаю сейчас некоторые пункты из этой программы, их как бы обсудить немного. Разумеется. И в данном случае ради этого мы и запустили. Да, я сейчас вот сразу заранее предупреждаю, что я буду выступать в роли, ну, скептика. Это не потому, что я там либерал или криакл, или еще кто-нибудь. Ну, просто вот. Вот помнишь, ты вот сказал как раз в начале программы о том, что вот ты в свое время организовал дискуссионный клуб. Просто дискуссионный вот, центр. Дискуссионный центр, да. Ну вот, ты помнишь, когда ты на телевидении Краевом работал. Вот дискуссия должна быть. Разумеется. А раз дискуссия, значит, разные точки зрения. Да. Или хотя бы, во всяком случае, нет, естественно, вопросы должны быть. В споре рождается истина. Ну вот, я, ознакомившись с этим документом, Олег Ильич, прежде всего обратил внимание на то, что многие позиции, которые вы здесь называете, они, в принципе, существуют де-факто или даже де-юре. То есть они существуют вот, либо, скажем, в виде каких-то документов там, правительственных, либо, скажем, в конституционном смысле. Вот. Но другой вопрос, что они не исполняются. Вот в чем дело. Вот, например, Олег Ильич, вот смотри, вот первым пунктом у вас значится «Сильная президентская республика, в которой президент одновременно глава государства и глава правительства». де-факто у нас президент, в общем, сильнее некуда. По сути дела, самодержец, без которого вообще ничего не принимается. Так вот, нам зачем вот это де-факто переводить в де-юра? Это настолько необходимо, потому что, можно я скажу? Дело в том, что перед вот нынешним президентом был предыдущий, как ты помнишь, президент, под которого в свое время, значит, сделали вот эту октябрьскую, декабрьскую конституцию. И рассчитывали, что это будет сильная президентская такая республика. Ну, простите, президент пил, болел, и в результате ничего из этого путнего не получилось. И поэтому сразу возникает вопрос. Вот мы на бумаге можем назвать, что у нас сильная президентская республика. У нас президент объединяет в себе все. Вообще все. Вот он просто бог, диктатор и Август. Но от того, кто это будет, тогда это и будет зависеть. А где же тогда система сдержек и противовесов? Олег Юрьевич, если бы ты внимательно просмотрел, то там следующие пункты, они затрагивают механизмы взаимодействия. Это и, скажем так, приоритет равноправия всех территорий. А я внимательно просмотрел, вот. Олег Юрьевич. Да. Это выборность. Угу. Это механизмы четкого, эффективного, прозрачного распределения всех, скажем так, финансовых, экономических ресурсов. Это учитывание территории и ее специфика. Это развитие многоукладности с учетом географического фактора. Пропорциональное развитие использования каждого клочка земли, как в свое время сказал Сергей Ильич Витте, что каждый метр земли российской должен давать отдачу. То есть это все в совокупности. На сегодняшний день де-факто, там можно говорить де-юра, можно, скажем, определенный синтез, да, Владимир Путин, как бы сказать, берет на себя ответственность и за партию «Единая Россия», и за правительство. Но и за Северный Кавказ. Да, да, но механизм-то заключается в том, что те декларируемые и провозглашаемые подходы, которые есть у Путина, они, скажем, в определенном ракурсе вступают в противоречие с тем конъюнктурным, либеральным, скажем так, радикальным блоком, который есть в правительстве, в том числе и его глава Дмитрий Медведев. Поэтому ты думаешь, это самостоятельная фигура, Олег Юрьевич? Нет, здесь не в этом самостоятельность. Тут суть кардинальная. Изменение самого механизма. То есть на сегодняшний день у нас как бы кабинет министров, он напрямую, как бы желательно, чтобы был подотчетен именно президенту страны. То есть это не премьер-министр. Да, не премьер-министр. Просто в нынешнем раскладе с нашей позиции, ну это как бы сказать, не конечная цель. Но по сути дела ты предлагаешь вообще... Мы предлагаем для обсуждения. Да, мы предлагаем для обсуждения вообще по большому счету должность премьер-министра совершенно вообще убрать. Совершенно верно. Потому что есть исполнительное лицо, всенародно избранное. Совершенно верно. Премьер-министра никто не избирает, его назначают. А зачем тогда? Ну вот же мы выбрали человека. О чем речь? Он является вершиной исполнительной власти. И пусть он тогда и исполняет. Да. Правда ведь? Нет, ну в этом смысле да, я тебя понял. То есть об этом можно как бы дальше говорить, как бы учитывать правовые аспекты, там, скажем, механизмы. Но суть ты уловил. Да, я понял тебя, Олег Ильич. Вот второй пункт, значит, реформа парламента. Здесь, в общем, мне не совсем понятно понятие вот какое. Вот пишите о том, что первая палата формируется на смешанной основе по одномандатным округам и на партийно-корпоративной основе. По одномандатным оно существует, на партийной существует. Уж другой вопрос, как комиссия работает избирательная и как закон работает, который, в общем-то, хороший закон. Если бы закон, согласись, соблюдался, сидели бы многие. А выборы были бы честные. Ну, ладно. Так вот, слово «корпоративное». То есть, когда выборы проходят от основной категории населения, и партии могут иметь корпоративный характер. Что значит корпоративный? Ну, вы же, скажем так, с Андреем Федоровым на уроках истории уже затрагивали идею корпоративности, да? Да, некоторые страны, некоторые политические режимы. В Италии. Да, затрагивали же. Да, корпоративное государство. Да. Вот. Суть заключается в том, ну, можно, скажем, немножечко, скажем так, перевести. Uh-huh. Вот, принцип заключается в том, что суть отводится к тому, что все слои населения причастны и имеют своих представителей. Все? Все. Но в какой форме они организуются в этом случае? Ну, скажите, если партии, я понимаю. Вот как что раз... это гильдии производственные? Нет, что нет, это? Нет, нет. Вот как раз это тот механизм, с учетом сегодняшних реалий, который бы как раз и позволил соединить и понятие гражданское общество, и общественную активность, да, и прозрачность всех отношений, желательно в расширенном варианте. И каждый гражданин, скажем, имеет причастность и получает за это все те материальные, политические, значит, и иные блага и возможности для нормального существования и перспективы развития в своей собственной стране. Ни для кого сейчас не секрет, что люди задают вопросы, почему я в своей собственной стране честно работаю, не могу нормально жить. Вопрос вопросов. Вот как раз корпоративность-то, она и говорит, что причастность, она позволяет именно, скажем так, достигнуть более эффективного, желаемого результата. Воды выпей. Честно, у тебя горло, да, болит. А я пока в это время, вот что, одну крамольную мысль, если позволишь, скажу. Мне однажды, вот, не знаю, может быть, я политически незрелый или недостаточно общественно подкованный вот, в общественных науках, но у меня иногда закладывалась такая мысль вообще, что партия – это вред. Вот партия – это вред. Вот какой смысл вообще иметь, так сказать, вот объединение каких-то людей не по профессиональным интересам, а по стремлению этих людей захватить власть. Ладно, я согласен, эти люди стремятся захватить власть, они между собой объединяются. Какое отношение к этому имеет население, которым нужно, чтобы во власти были люди, которые заботились о них, а не говорили, что они будут заботиться, а истинной целью было их захватить власть. Я сейчас закончу эту мысль. Зачем это делать? Не нужно ли оставить, допустим, ну просто обыкновенные домоднатные выборы с представительством людей конкретных, при этом разрешить, ну, в рамках, конечно, так сказать, установленных, я имею в виду, какими-то приличиями, но, тем не менее, разрешить поднимать прошлое этих людей, чем они занимались до 17-го, простите, или до 91-го года, какое у них реальное состояние, 5-10, что это за закрытая такая странная информация. И вот, зная этих конкретных людей, потому что мы же знаем, кто работал, понимаешь, вот, а не какая-то непонятная банда собралась, сказала, что мы там... сэры, еще кто-нибудь из ДЭКи, вот. И непонятно, кого мы выбрали, потому что выбирать было из некого. Зачем? Вот как раз идеи, механизмы корпоративности, mm-hmm. которые мы предлагаем, с учетом нашей специфики, они как раз и позволят провести вот это сито. И, в принципе, в свое время была неплохая идея провести закон о люстрации. Снизу доверху. По отношению к коммунистической партии? По отношению к коммунистической партии Советского Союза. Угу. Ну, тогда боюсь. По отношению к Комитету государственной безопасности. Угу. По отношению к партийным органам, Министерстве внутренних дел, прокуратуре, Министерстве обороны и так далее, и тому подобное. А военные, все военнослужащие, давающие присягу Союзу Советских Социалистических Республик, сдали, предали, продали страну, которую должны были защищать. Для этого, Олег Ильич, необходимо было бы некое юридическое решение в виде суда. Нет, а это решение и было, потому что августовские события – это не просто государственный переворот, это антикоммунистическая, антисоциалистическая революция. К власти пришли буржуи. Ну так буржуи теперь зачем будут судить сами себя? Тем более, что это буржуи оказались вполне себе переродившиеся такие. Совершенно верно. Вчера, как говорится, это салют отдавал, сегодня крестится. Совершенно верно. Поэтому как раз, чтобы в дальнейшем снизить вот эту, скажем, планку вот этой комарильи, как раз и идея корпоративности вот этого сита, я немножко так утрирую. Я понимаю. Но суть от этого позволила бы в дальнейшем заняться подготовкой уже более, скажем, государственно ориентированных специалистов где приоритеты национального государственного характера, вот как в Соединенных Штатах Америки, не вступали ни в какие там спорные моменты. То есть интересы государства превыше всего. Uh-huh. И как бы вы там ни Клинтон, ни Трамп не гундозили, но если вы дернетесь против интересов Соединенных Штатов Америки, вы можете закончить так же, как небезызвестные 4 президента Соединенных Штатов. Знаешь, мне очень нравится пункт вот в ваших вот этих 20 пунктах. Он такой конкретный совершенно, и он мне нравится на самом деле. За передачу мандатов после выборов в пользу любого члена партии своей. Мандат изымается и передается следующему по очередности партии. То есть он вообще из партии изымается, если вы служили паровозом. Да, то есть это вот как раз вот эта вот ужасная система паровозов, когда, извините, у нас выбираются вдруг люди, которые вообще-то выбираться не должны. Они представляют исполнительную ветвь власти. То есть губернатор, мэр, ну, согласен, третий Александр Викторович Ус, он имел полное право, как был у депутатом. Нас и в свое время президент возглавлял список. Да, или президент вдруг возглавляет, ну так если тебя выбрали, нет, ради бога, слагай полномочия, назови, кто исполняет твои обязанности, и не возвращайся назад, если ты проиграешь выборы. Совершенно а верно. Если ты не проиграл выборы, милости просим в ЗАГС Собрание, в Государственную Думу. Пусть у нас в ЗАГС Собрании сидит господин Толоконский или господин Эдхам Фукриевич, да, пусть они там сидят, депутатами голосуют, мандаты поднимают, да ради бога, я ничего против не имею. Но извините, там посидел, здесь посидел, это как называется, я говорю, каждый угол обошел, что ли? Это называется манипуляция общественное мнение. Это безобразная манипуляция. Нарушение тех принципов избирательной кампании, которые есть. Это на самом деле настолько почему возмущает, потому что это обидно, что, знаешь, есть манипуляция такая, что тебя так развели, а ты и не заметил. А тут в наглую. Да, а тут просто нас считают за идиотов. Это некрасиво, друзья мои. Но здесь, скажем, нисколько некрасиво. Здесь просто люди уже не чувствуют чувства меры. Ну, вот поэтому мне этот пункт нравится. Следующий пункт, кстати, мне тоже очень нравится. Вот, я думаю, некоторые депутаты, если они сейчас нас слышат, они скажут, ну все, вы там забредовили. А пункт очень простой, друзья мои. Зарплата депутата равняется 3/4 от средней зарплаты по стране. Какая у нас там средняя зарплата? 10-15 тысяч сейчас. Вот. Я не имею в виду МРОТ или там какой-то минимум, ну средняя. И я прошу посчитать среднюю зарплату без учета этих вот топ-менеджеров. А вот просто посчитайте среднюю зарплату. Ну, где-то 20, может, тысяч, это вот она средняя. То есть депутат у нас должен получать 15 тысяч рублей. Ну, 3/4. 15 тысяч рублей зарплаты для депутата. Ну, между прочим, извини за длинный монолог, я тебе да помогаю. Нет, у тебя горло болит, я тебе помогаю. Дело в том, что депутаты у нас люди не бедные. Давайте честно скажем. Это нормально, абсолютно. Человек сделал себе имя, человек сделал себе состояние. Он молодец. Ну, как он там это сделал, конечно, суд разберется. Но если он честно, ну, допустим, не знаю, изобрел автомобиль или построил самолет, заработал деньги, в общем. Молодец, все, у него сейчас побольше стало свободного времени, стала душа болеть за народ. И он говорит, что, в принципе, ну, у меня и так есть деньги, ребята. Я хочу напомнить, поэтому зачем мне платить? Ну, платите 15 тысяч так чисто, что вот, как это говорится, я вас нанимаю за $1. Вот. Я хочу напомнить, друзья мои, что не в Древней Греции, это родина демократии, где, в общем, избранные должности, и теперь оттуда все, вот, и даже слово демократия тут. Не в Древнем Риме. И, в общем, я ищу каких-то целый ряд, можно, даже не на Древней Руси. Общественные должности, а именно то, что сейчас называется депутатом, никогда не оплачивались. То есть любой человек, в принципе, также мог быть избранным, в том числе и в исполнительную ветвь власти. Там Фемислокла избрали командиром флота, там, не знаю, Эпаминонда избрали командиром войска. Так вот, они за это зарплату не получали. Вот в чем дело-то. И поэтому хорошо воевали. У меня есть подозрение, что если вообще зарплату отменить, они будут гораздо лучше думать. Вот, Олег Ильич. Опыт Советского Союза показывает, что да, так оно и было. Ну, в Советском Союзе депутаты, по-моему, тоже там, я не помню, получали какие-то... Там определенные символические выплаты. Ну, у них в основном это была почетная. Нет, ну, это на самом деле народ тебя избрал. Ты с флажком ходишь на лацкане, ты можешь прийти куда угодно и сказать, я депутат там Верховного Совета. И сразу все раз, и на цыпочки стали. Разве этого мало, я считаю? Это же здорово. Вот раз вы хотите быть народными заступниками, друзья мои, так давайте как-то материальное, вот это вот из любви нашей к вам и вашей к нам, уберем материальную составляющую, а то это похоже немножко, простите, на проституцию. Ну, как говорят источники, за 450 тысяч в месяц в Государственной Думе, ну, кого хочешь, можно полюбить. Да, да. И эти люди жалуются, что кто-то получает по 1,5 миллиона в день. Помнишь, с трибуны там было такое заявление? Так, ну, у нас тут еще немножко до перерыва осталось, поэтому мы сейчас, наверное, успеем еще один пункт посмотреть. А в экономической области, в первую очередь, необходима реформа системы налогообложения и, прежде всего, изменение схемы распределения налогов 40% центру и 60% остается в местном бюджете. Все предприятия обязательно регистрируются и платят налоги по месту нахождения производства. Моя личная точка зрения, Ликович, не знаю насчет соотношения процента 40 на 60. Нет, это просто, скажем так, один из вариантов. Угу. А вот то, что предприятие, которое, простите, работает здесь, на этой рабочей силе, на этой конкретной земле, использует вот эти вот ресурсы, оно должно быть просто физически в этом населенном пункте зарегистрировано. И платить сюда налоги, а не на Кипр. О чем речь? Вот, ну... Тут, собственно, вообще говорить нечего и спорить даже. А другое дело вопрос, Олег Ильич, а почему этого нет? Это же здравый смысл. Это для нас здравый смысл. А для них другой здравый смысл. А для них основная суть заключается в проведении той же компрадорской политики, которую они всегда проводили и проводят. Поэтому... То есть вывоз капитала за рубеж. Да. То есть вот если сравнить Дональда Трампа, то это настоящий патриот Америки и это настоящий миллиардер. Он, как бы сказать, действует в интересах и своих, и своей страны. Надеюсь, американцы тебя слушают. Слушают, естественно, я всегда говорил и буду говорить, что Соединенные Штаты Америки, вот, это образец для подражания, нужно действовать так же, как они. Всеми же, теми же методами. Везде. В любой сфере. Тогда вы будете получать тот результат, который хотите получить. Так вот, надо брать пример. И надо брать пример с того же Дональда Трампа. То есть он решает свои вопросы, но он думает и о своей стране в первую очередь. Наши так называемые псевдо-миллиардеры, как их называют там, скажем, финансово-промышленные группы, они думают о своих шкурных интересах и о том, как больше ободрать Россию-матушку и как быстрее ее сдать. Мне кажется, они прежде всего не рассчитывают на то, что у них есть будущее. Они изначально... Они поэтому и вывозят. Они изначально вывозят, да. Это антинациональная сила, это антинародная экономическая структура в совокупности, и это антигосударственная деятельность. Что самое, понимаешь, интересное, все очевидно. Ведь все абсолютно верно. Очевидно. То есть, если, простите, зверь ходит как утка, крякает как утка, то значит это и есть утка. Если человек вывозит за пределы, за рубеж национальное богатство, деньги, вывозит свою семью, недвижимость выводит, то простите, он коррупционер, не знаю, вор и, в общем, как минимум антипатриот. Почему же мы его не называем антипатриотом, а может даже где-то изменником Родины, в хорошем смысле этого слова. В реальном смысле. В реальном смысле этого слова, да. Ладно, Олег Ильич, мы продолжим вот обсуждение пунктов после перерыва, который буквально через несколько секунд наступит, и вернемся в студию с кандидатом исторических наук Олегом Лютых. Музей художника Бориса Ряузова приглашает вас впервые увидеть неизвестные картины знаменитого сибирского пейзажиста с неожиданной стороны на выставке «Борис Ряузов. Живопись из частных коллекций». Выставка открыта до 6 ноября по адресу улица Ленина, 127, ежедневно, кроме понедельника. Справки по телефону 211-26-20. 29 и 30 октября в зале торжеств Краевой филармонии пройдут интеллектуальные бои среди сильнейших команд Сибири. Енисейская знать в 10 раз объявляет набор в ряды самых умных. Хрустальные совы ждут своих победителей. Телефон 213-56-00. Фундаментальные Фундаментальные вопросы. Ну что же, мы вернулись в студию. Я Олег Тихомиров и кандидат исторических наук, политолог Олег Юрьевич Лютых. Мы обсуждаем вот сегодня такой программный документ, который создали Олег Юрьевич Лютых и Андрей Викторович Федоров. Все они здесь на радио ВК. Ну вот они вот таким образом решили сформулировать свои политические взгляды и написали документ, который называется «Альтернатива для России. 20 пунктов», и который в том числе опубликован в сегодняшнем номере «Красноярской газеты». Всех туда в том числе отправляют. Читайте, это очень хорошая газета. Мы очень любим и уважаем Олега Анатольевича Пащенко. Ну, все, продолжаем тогда обсуждать пункты, Олег Юрьевич, с твоего позволения. Вот мне тоже очень нравится пункт. Естественные монополии, ЖКХ, транспорт, энергетика являются государственной собственностью. Ну, по сути, общенародной собственностью. Единственный вопрос, вот здесь у меня, может, ты меня поправишь, что все природные ископания, ископаемые, безусловно, тоже. Ну, значит, мы имеем право долгосрочной аренды до 99 лет. Я категорически против. Ты знаешь, это все равно, что Гонконг, вон сдали, а потом долго обратно забирали. На 99 лет, кстати. И Гибралтар тоже. Значит, суть заключается в том... Оно либо наше, либо не наше. Нет, это чисто экономический компонент, который предполагает варианты, которые использовал лучший император, с моей точки зрения, Александр III, когда вот проводил в хорошем смысле слова те контрреформы, которые заложили фундамент русского чуда начала 20 века. Так вот, суть заключалась в том, что мы привлекаем ребят для непосредственно вложения, но 51% дохода будет под контролем государства, но правила игры на 99 лет будут одинаковые. То есть инвестор приходит, вкладывает, создает, развивает, улучшает, способствует активизации и другие действия, и он знает, что раз ему 99 лет дали, то за эти 99 лет никаких изменений правил игры быть не могут. Государство является основным гарантом того, что, ребята, вот вы зашли, вы работаете и на интересы страны, которая вам предоставила это право. Но и самое главное, доход, который вы будете получать, это уже немножечко другое. Вам предоставляют земельный участок. Его, скажем, использование. А то, что вы черпаете, это уже природные компоненты, их добыча и доход от нее. Там уже рассматривается немножко в другом пропорциональном соотношении. Да, я понимаю. Я как раз вот это тоже говорю о том, что, понимаешь, ну, есть естественное право вот такое. И я считаю, то, что, как говорится, создал Яхве, то не может принадлежать ни Рабиновичу, ни Абрамовичу. Понимаете, это принадлежит Яхве. А, соответственно, Яхве делегировал это всем людям. Соответственно, значит, все люди имеют право, допустим, на нефть. На нефть. Ну, на той земле, на которой они живут. Мы, конечно, можем нанять людей, которые будут выкачивать эту нефть, помогать ее продавать, перерабатывать, они за это будут деньги получать. Вот о чем говорить. Ради бога. Но эти деньги они будут получать, это мы же им и будем платить, как хозяева нефти, тем людям, которые помогли нам ее раздобыть. Суть заключается в том, что они раз вкладывают, значит, они ее добывают, и пропорция вложения и отдачи, условно говоря, это как бы сказать на то, что они, скажем, получают. А сверх того, потому что это не их предпринимательская заслуга, а будет идти в бюджет государства. Я просто вот, я тоже не считаю, что там коммунистическое государство, во многом оно справедливо и так далее. Но в отношении недр, простите, там все было совершенно правильно. Это были государственные корпорации в Советском Союзе, которые нефть разыскивали, добывали, продавали, все деньги поступали в бюджет, а потом оттуда рассчитывались со всеми, кто необходим. Но вот на сегодняшний день опыт государственных монополий, естественных, сформированных именно в данном секторе экономики, он недостаточно эффективный с нашей точки зрения, потому что изначально заложен неправильный механизм распределения того прибавочного продукта, получения его, который соответствующим образом есть. Это единственный аспект только в нашей стране. То есть они платят за тот прибыль, которую они получают, то есть ту разницу между вырученными средствами и затратами, которые были связаны с добычей и реализацией. Вот эта разница, прибыль, которая является, они платят всего лишь 13% налогов. Во всем мире, шкала немножечко иная. Угу. Вот. То есть для сравнения, эти отрасли, которые занимаются добычей в той же Норвегии, максимум получают в пределах 5-7%. Все остальное идет в бюджет страны. Вот так и должно быть. Вот, о чем идет? О чем речь? О чем речь? Хотя Норвегия – это капиталистическая страна. Здесь о чем речь, как раз мы с Андреем и исходим из позиции того, что земельные участки в качестве привлечения – это огромные, как бы сказать, возможности для территории роста. Как раз вот не просто вы, ребята, там, да, вот приглашаете один гектар, условно говоря. Вот Андрей в процессе как раз тематики исследования там поднял, по 60 гектаров давали во времена государя-императора. А в некоторых территориях, если посмотреть того же Столыпина, его выступление в Государственной Думе, сборник, который был опубликован, или записки трехтомника Витте, в некоторых давали даже до 65-75 гектар, которые, как бы сказать, вы, ребята, вы их обрабатываете, вы, соответственно, их эксплуатируете, да, чтобы отдача была. В том же Таиланде частной собственности на землю нет. Собственником является государство, то есть император, вот он ушел в свет иной. Да, и он предоставлял каждому гражданину. Я согласен с тем. Каждому гражданину, пожалуйста, бери, эксплуатируй, арендовывай и получай доход. Олег Ильич, я согласен с тем, что земля, которая идет по сельхозугодье, безусловно, должна быть долговременно. Нет, это целевое использование. Вот. Безусловно, потому что за ней требуется уход. А вот то, что вы добываете нефть, там, извините, из-под тайги, это совсем другое Нет, дело. Нет, добыча, я еще раз повторюсь, тут суть заключается в том, что аренда земельного участка – это одно, а добыча и переработка тех природных компонентов, которые есть на этом участке, это уже другое. Да, вот все, это уже теперь другое. Я понял тебя, Олег Ильич. Вот есть у меня один очень такой, правда, вопрос, для меня тоже, сказать, не до конца выясненный. Вот мы говорим о том, что, в частности, вы говорите о том, что ЖКХ, например, должно являться государственной собственностью. Не вопрос, согласен. А вопрос в другом. Как оно должно управляться, чтобы не развалилось? Потому что то, что мы видим сейчас, Олег Ильич, это сидят совершенно равнодушные чиновники, которые занимаются вот теми бумажными делами. Они, конечно, ими занимаются, я не спорю. Но вопрос, насколько эффективно, и кто за этим следит вообще, и насколько эффективно он за этим следит, вот это большой вопрос. Значит, а почему, последний вопрос, почему не сделать так, чтобы государственные чиновники, которые получают деньги из бюджета и которые извлекают деньги из населения, не были обязаны давать в бюджет как можно больше денег, например, только в бюджет, а не в себе в карман? Значит, проблема заключается в кардинальном изменении механизмов регулирования данной сферы. Что это такое? Ну, во-первых, природно-климатические компоненты Российской Федерации говорят о том, что 74% территории вообще не предназначены для нормальной жизнедеятельности. Мы самая северная, самая холодная страна. Исходя из этого, естественно, данная отрасль, которая, скажем, взаимодействует с другими отраслями, которые производят комплектующие, да, которые, скажем так, производят разные компоненты, которые обеспечивают нормальное функционирование жилищного хозяйственного комплекса, это, как бы сказать, отдельный блок отраслей, который государство создает механизмы благоприятного стимулирования его производства для, скажем, более рационального использования ресурсов. Ну, например, тарифная политика. Это первый момент. Второй аспект – это распределение, скажем так, доходов от коммунальных платежей. Третий момент – это стимулирование и, скажем, создание предприятий, которые будут производить тоже полипропилен трубы. Их эксплуатация, износ 50-70 лет, да. Экономия. Те же литые, да, там, скажем, чугунные, там, сталь литейная и так далее и тому подобное. То есть вот что самое главное предполагается с одной стороны. Второй момент заключается в механизме обслуживания. Да? Третий момент заключается в том, насколько будет происходить соотношение тех или иных услуг. То есть вы, например, хотите, ребята, себе поставить фарфоровый унитаз. Вот государство говорит, у меня есть такое. Все, значит, вы что делаете? Просто есть определенная фирма, она захотела, ну, даже как бы фарфоровые зубы поставить. Да. Нет, ну и дома же, я могу себе чего угодно ставить, это же я дома сижу. А централизованно, собственником всех этих вещей является государство. Государство регулирует, государство стимулирует, государство создает благоприятные условия. Говорит, ребята, вы приходите в эту сферу, значит, ребята, налоги у вас будут такие. Мы посчитали не сверхприбыль, а норму прибыли, которую вы получаете. И куда вы ее будете вкладывать? А вы говорите, а мы вот... Вы приходите, Олег Юрьевич, говорите, я хочу построить предприятие, производящее для коммунального хозяйства все необходимое. Государство говорит, пожалуйста, Олег Юрьевич, вот вам земельный участок, вот вы строите предприятие, вкладываете свои ресурсы, и в пределах там определенного времени мы, скажем, налоговую часть снижим. Почему? Потому что вы будете работать на этой территории. И дальше соответствующим образом. Ну, если такие правила будут прям прописаны очень точно, и соблюдаться. А это и закладывалось. Помните, да, единый энергокомплекс, единый комплекс, обеспечивающий, как говорят, социально-бытовая инфраструктура. Это все, как бы сказать, между собой пересекается. Если вы электроэнергию молотите по рубль 58, то ее, значит, перепродажа, ее другие вещи приводят к чему? То есть люди не думают о будущем, а люди думают только о том, чтобы пополнить свой и без того кармашек, который не знает... В Ницце нам надо. Еще домишко построить в Ницце. Да, совершенно верно. Вот что самое главное-то. А не то, что там дискутировать, заниматься другими вещами. Ребята, это изначально было связано с теми, скажем, антигосударственными деяниями, которые привели на сегодняшний день к очень печальным последствиям. Олег Ильич, есть такой пункт у тебя, вот его нужно расшифровать, я считаю. У нас, Андрей. У нас, да, у вас, Андрей, прости. Защита и поощрение национальной культуры, то есть введение налога в размере 10% на произведение культуры зарубежных стран. Все собранные деньги идут в фонд поддержки и развития национальной культуры. У нас насчет того, чтобы там 10% собирать, допустим, с переизданий, с каких-то, с переводов, это ради бога. Кому нужно, по сути, это все равно возлагается на карман потребителя. Ну, нравятся тебе зарубежные фильмы, ты их все равно будешь смотреть. Вот. Тут другой вопрос. У нас культура многонациональная. Мы какую будем поддерживать? Все? Мы будем поддерживать все коренные народы России, для которых Россия является исторической родиной. Как это и было ранее. Вспомни, поднимали вопросы там алфавита у чувашей, у татар. Было такое? Было такое. Кавказские территории поднимали их национальные кадры. Поднимали их национальные кадры. Фильмы снимали во всех союзных республиках. Но так поднимали, что в конце концов себя опускали. Это уже другой вопрос. А это для этого существует. Качелька такая, знаешь. А это вот и есть пропорциональность и корпоративность. Там как раз все учитывается. Сколько вас и сколько нас. Если вы пропорционально все будете учитывать корпоративно, то у вас будет мир, дружба и жевательная резинка. Бублгум. Ну что же, да, это хорошо. Вот еще такой интересный пункт. Я не знаю, как к нему относиться, поскольку как бы вроде я человек такой, знаешь, богобоязненный, признаюсь честно, да. Отмена моратория на смертную казнь. Да. Допуск исключительной меры наказания для убийц, педофилов, насильников, торговцев наркотиками и террористов. Как же судебные ошибки, из-за чего, собственно, и вы знаете, ввели этот мораторий? А вы знаете, ее ввели этот мораторий для того, чтобы этих преступлений было больше. А непосредственный момент, если вы... Вот есть хороший опыт Израиля, с террористами никаких переговоров. Ну, есть, у нас с ними тоже не особенно церемонились. Это сейчас стали. И свои в том числе страдали, это сейчас. А вот, мы помним горький исторический опыт России-матушки 19 века, когда бомбометателям аплодировали. И доаплодировались до февраля 17 года. Доаплодировались до октября 17 года. Потом те, кто аплодировали, их предки расхлебывали и, скажем так, в баланде 37 года. Так вот, ребята, заразу весь этот гной уничтожают каленым железом. Да, демократизировались в Ливии, да, экспериментировались в Ираке, да, колбасились в Йемене. Сейчас толерантность проявляем в Сирии, да? Вы этого хотите? Или вы хотите спокойной, нормальной, уверенной, перспективной, сытой жизни в будущем? и величие своей страны. Сначала думай, как бы сказать, о себе. Чем больше таких будет людей состоятельных, значит, и страна будет более состоятельна. Либо этот сброд тунеядцев и дармоедов, который ничего не хочет делать. Если этот подонок изнасиловал 12-летнюю девчонку, ребята, вывести и показательно расстрелять. А не надо устраивать ненужные, бестолковые вещи. А если человек садит на иглу, непонятно что, поймали, руки обрубили, показали, так и будет. Почему в Советском Союзе фактически понятия не знали, что такое... Ну, показательно не расстреливали, Олег Ильич. Расстреливали. Показательно. Показательно. Где же врагов советской власти и после войны. Ну, были такие моменты, и повешенные. Ну, вот так. Нет, вот ну, вот еще. Период обострения классовой борьбы происходил. Нет, ну, у нас период обострения соответствующим образом наведения конституционного порядка и других вещей. Нет, я хочу сказать, нет, что... Ну, а как по-другому, ребята? Там... Вы говорите, нельзя, а он говорит, иди сюда. Игорь, я считаю, что там все-таки был некий комплекс мер. Согласись, во-первых, все-таки было некое согласие внутри общества, что вот отношение вот совершенно конкретное. То есть, извините, народная дружина реальная существовала, и участковые вообще-то работали. Вот, работали участковые. Все надо возродить. Да. И вот в комплексе с этим, извините, как вот не посмотришь, скажем, какой-нибудь фильм, или там даже, ладно, бог с ним, фильм, это художественный вымысел, но я в свое время выписывал журнал «Человек и закон». Хороший журнал. Хороший был такой журнал замечательный, небольшого формата. С 1974 года выходил. Да, да. Я вот в юности еще при советской власти, я его любил там, почитывать. Там в конце детективы печатали. Да. Но я любил в том числе и документалистику. Так вот, я хочу вот сказать вам, что я помню, что большинство преступлений, меня тогда это удивило, ну, возможно, они специально так публиковали, но большинство преступлений, которые раскрывались, они так или иначе раскрывались при помощи населения. Правильно. То есть преступников ловили в том случае, если население оказывало содействие. Совершенно верно. Вот. Это значит, что население должно оказывать содействие. Это значит, что полиция или милиция должны иметь безусловный авторитет среди населения, начиная их поддерживать. Его. Вот. Да, в комплексе. А сверху этого тогда можно и смертную казнь, если уж на то пошло. Не, Олег Юрьевич. Как в Соединенных Штатах, которых ты так уважаешь. Не, если на полном серьезе, а как? Это в комплексе. Вот я про это комплекс и хотел вот сказать. Вот мы про это комплекс и, как мы, бы сказать... Мы достигли с тобой согласия. Мы это имели в виду. Да, хорошо. Последний, пожалуй, вот еще вопрос у нас, пункт точнее. Мне тоже вот он очень нравится. Я думаю, что тебе нужно обязательно об этом сказать. Вот пункт 10. Запрет госкорпорациям вкладывать деньги в развитие профессионального спорта. Вот. Ну, во-первых, уже и президент Путин, видно, слушал наши, скажем так, в свое время высказывания, когда мы говорили, он уже повторил вот, во Владимире, что пора госкорпорациям перестать финансировать, а нужно финансировать детский, юношеский, любительский спорт, о чем мы всегда и говорили. Поэтому частные профессиональные спортивные структуры, они должны зарабатывать деньги. Это частный капитал. Это чисто доходы и расходы. Те, которые получили, и те, которые вы тратите. Это весь мир так развивается, и весь мир так соответствующим образом функционирует. Напомню, что вся спортивная сфера деятельности, начиная от фармакологии, производства допингов там, и других аспектов, заканчивая трансляциями, все, в год дает доходов 450 миллиардов долларов. Это в несколько раз больше, чем совокупная торговля оружием. Вот так, друзья мои. Ну, одним словом, это должен быть бизнес. 100%. Еще такой вопрос, знаешь, провокационный, Олег Ильич. Как ты считаешь, поддержка господина Абрамовича клуба «Челси» может быть признана изменой национальным интересам? Да. С моей точки зрения, да. Потому что я так понимаю, что деньги господин Абрамович зарабатывает все-таки в России. А играют на них замечательные американские футболисты. Ради бога, пусть сюда приезжают. Вот в Красноярск, например, здесь стадионы. Вот, может быть, еще и получше построят как раз, кстати. Ну вот в Питере уже, да, хорошо строят. Столько уже карманов себе набили. До сих пор не могут. Нет, ну, немцы говорят, они в Мюнхене за такую же сумму 3-4 бы построили. Нет, ну тут-то, понимаешь, Абрамович будет для себя строить. Поэтому он как-нибудь, наверное, Роза. Денежки свои сэкономит, а стадион будет приличный. Деньги. А в него будет играть Челси, ребята. Вот. А соответственно, таким образом, все эти деньги, которые это, их нужно в большинстве своем вернуть оттуда, откуда они ушли. Ну, боюсь, что оттуда мы их уже не вернем, к сожалению. На это надо политическая воля и определенные предложения, от которых ребята не смогут отказаться. Надо хотя бы просто отправить, видимо, тех людей, которые эти денежки туда запулили, в то место, откуда они не быстро Нет, вернутся. Нет, надо просто сказать, что, ребята, вот у вас здесь есть мама, папа, братья, сестры. Это вот. Да. Ну, хорошо, ладно. Только так, а не иначе. Я не буду обсуждать эти методы. Так, вот смотри. Ну, здесь, кстати, не знаю, вот откуда этот пункт просто взялся. И, наверное, уже напоследок обсудим его. Иностранные инвестиции, которые вкладываются в отрасли, определенные государством на взаимовыгодных условиях при обязательном блокирующем пакете в руках государства. Вот... Разве это не так сейчас? Нет, не совсем так. Механизм заключается, что вы вкладываете туда, куда нам надо, а не куда вы хотите. Не, ну, в принципе, никто, ну, разве китайцы приедут и что хотят, купят? Нет, по-моему. Нет, еще раз говорю, это должна быть четкая, продуманная государственная политика, а у нас это пока имеет хаотичный вариант. Ну, они сюда особенно-то, если честно говоря, не рвутся, потому что знают, что здесь Знаешь, можно налететь. Олег Юрьевич, вот если нормальные правила игры, нормальные гарантии, как при Александре Александровиче Романове, то не просто в очередь выстроиться, а еще и буквы ЗЮ будут нагибаться и будут переть. Капитал по природе своей ищет, где ему вольготней. Создавайте вольготность, заменяйте Китай более перспективной, привлекательной территории и Соединенные Штаты Америки. Делайте рубль, конвертируй вместо доллара. И я вас уверяю, через 2-3-4 года после этих действий вы не узнаете собственную страну. Олег Ильич, время нашей программы подошло к концу. Спасибо тебе большое, что ты вот своим здоровьем, можно сказать, пожертвовал, но все равно нам рассказал о том, как вы работали и что вы имели в виду под этими пунктами. То есть это наша позиция, она как раз вот цель преследования дискуссии и с точки зрения, как бы сказать, тех тенденций, которые на сегодняшний день есть. Я, друзья, вас еще раз отсылаю к «Красноярской газете», номер сегодняшний, 14 октября, где можно еще раз ознакомиться с пунктами, которые мы сегодня обсуждали. Ну и в интернете там, по-моему, ВКонтакте у вас идет обсуждение, да? Ну есть, да, вот я уже говорил, и плюс вот некоторые подходы. Ну, сейчас уже, боюсь, Нет, я просто некогда вот, будет утверждение. Читать, но тут и очень интересно. Да, обсуждение уже началось там ВКонтакте. Вот, поищите, найдете, одним словом. Наверное, либо через Олега Лютых, либо через Андрея Федорова. Вот, в общем, как-то так. Либо через Алексея Сачева. Либо там, через Алексея Сачева. Олега Емельяненко. Или Олега Емельяненко, да, все люди известны. Спасибо большое, Олег Юрьевич. Это была программа «Фундаментальные вопросы» на радио ВК. Вел ее я, Олег Тихомиров. Всего доброго. До свидания. «Фундаментальные вопросы».